Армаз. Ну что тебе пить, Айра? Катать ты будешь? Да, я твоя пить. Ну я так и понял, пить. Так я тебя ебал. А я думал, а вы что? Ну а ты там солишь, сука. Так ебал, да? Ну ты там не выпал, еще позвал папочку, да, и мне мамочку ебал. Как ты ж это? Как твоя мама повесила, говорила тебе, что так нравится график. Что ты там мылишь? Что ты там скулишь? У тебя молоко еще не губас. Ты помнишь это? Да ты как-то посидишь, разговариваешь. Девочка. Ты вот, мой, ты даже знаешь эти слова? Девочка моя. Девочка моя. Алло, дарацка, иди соси. Как Ты там от катамбани, что ли, выросла? Я что себе грудки в сперме измажу, блядь. Всё, Маныш, мне очень понравилось. Ну, как я сейчас поиграю в Шарли. Шарли, давай, Давай поиграем в свой бильярд. Я буду наконец своим кинем свои шарики. У тебя, слушай, ну мы уже поняли, что у тебя нет. Я не хуя, у тебя и не дага, у тебя ломка для окна. Я гоню, сука, ты будешь орать у меня нахуй. Знаешь, орать. Свой орёл. Я тебя оторолю, блядь. Как у Петрушки звучит. Алло, привет, публика. Папка чёрная. У тебя папка чёрная. Она даже не мытая. У тебя папка чёрная или нет? Ой, Зорик, ну ты же не любишь, ты мытку и бог. Ну, где там твой это? Как же называется это? Кием, хуем. Загнать мою зонку. Ты хочешь загнать? Да, это мое. Ну иди сюда, писеньку. Сделай мне хорошо, ты меня так любишь. Ну, ты меня второй раз сосать не хочешь. Так, господи, у тебя там сосать-то нет. Ответь на мой прямо поставленный вопрос. Дура, как мне там со связью? Я наебал, да? Да. Слушай, сейчас напишу. Видишь ты жизнь. Такое племя хачей. Такая кровь. Зайка, у меня мама цыганка. Но столько хачей, вода и макоры. И я вообще тоже чувствую. И вот состоялся как сын. Я очень рад, что таких вот русичей с таким голосом тебя от мамы. Блядь, что дурка, что купите его. В нашей школе. Я тебя спросил уже сколько минут назад, сколько бомжей твою мамку оприходовала, а ты мне только сейчас отвечаешь. Альберт! Ровнее, Альберт!